Зимой главным развлечением камышинских мальчишек были лыжи и коньки. Весь этот спортивный инвентарь был самодельного или кустарного производства. Для Алексея коньки сделал кузнец, у которого мать брала стирать белье. Это были маленькие деревянные колодочки с металлическим полозом из толстой проволоки и дырками по бокам. С помощью веревочек и палочек наш герой прикреплял эти колодочки к валенкам, и в них он скользил с попутным ветром по гладкому льду реки или мчался на перегонки со сверстниками. На лыжах, тоже самодельных, Алексей любил скатываться с самых крутых берегов Волги. Вольное дыхание великой реки, ощущение безмерности ее простора и всюду подстерегающих волгаря опасностей, коварство перекатов, буйство штормовых ветров, неистовство гроз, черная темень осенних ночей и предательская шаткость трапов — все это приучает здесь к дерзкому понебратству со стихией, близкой и столь же враждебной, жестокой к промашкам и трусости. С духовной крылатостью Волга дарит умельство, ястребиную остроту глаза, твердость руки, от верности которой иногда зависит жизнь. Читаем в воспоминаниях писателя Красильникова, хорошо знавшего жизнь Волжского края. На этих широких и вольных волжских просторах постепенно складывался, словно дом по кирпичику, характер Моресьева, упорный, настойчивый, цельный. Вспоминая о своих детских годах, он как-то сказал, что только «две мамы» в кавычках помогли ему победить болезни и стать летчиком, мама родная да матушка Волга, в которой я плавал и закалялся. В 1930 году Алексей успешно окончил 6 классов железнодорожной школы. Именно в ней он продолжал учиться после начальной Старогородской. Теперь новым учебным заведением для него стала школа фабрично-заводского ученичества, ФЗУ, которая была при лесозаводе. На заводе в свое время работал отец, теперь здесь трудились мать и 2 его брата. Алексей, можно сказать, пошел по семейным стопам. Каждое утро под тягучий заводской гудок он вместе с другим рабочим людом спешил на завод. В Фазанке, как называли школу, Моресьев учился на токаря по металлу и одновременно работал. По первой рабочей профессии он был масленщиком, смазывал маслом, солидолом механизмы машин и станков. Что касается токарного дела, то оно ему давалось легко, поскольку техника, всякие железки были его страстью. Как-то Алексей увидел, что его старший наставник колдует над сборкой лодочного мотора. У молодого токаря тут же загорелись глаза самому смостачить подобный агрегат. Но не зря говорят, скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Ни один вечер юноша провел за чертежами и непосредственно за сборкой двигателя. Некоторые узлы он выточил на станке собственными руками. Наступил день, когда мотор был установлен на лодке. Конечно, движок был далек от заводского образца. Громко тарахтел, глух от попадания воды, и тем не менее работал, что доставляло Моресьеву огромную радость. А его товарищи не без зависти смотрели, как Леха рассекает на своем катере по зеркальным гладям Волги. Во время учебы в ФЗУ Алексея приняли в комсомол. В те годы это политическая молодежная организация, именуемая Всесоюзным Ленинским Коммунистическим Союзом Молодежи, ВЛКСМ, играла значимую роль в выполнении поставленных коммунистической партией задач. Огромен вклад в ЛКСМ в дело индустриализации и коллективизации страны, в проведении культурной революции – Каждый комсомолец на своем рабочем месте старался как можно больше принести пользы Родине. Моресьев очень гордился званием комсомольца и всегда делом его оправдывал. За короткий промежуток времени работы на заводе он достиг наивысшего квалификационного разряда, 6-го, и это в 17 лет. Тогда же Алексей получил удостоверение моториста-дизелиста, которое давало ему право работать на речных судах. В первых рядах наш герой был и в общественных делах. Любое комсомольское поручение он выполнял с чувством большой ответственности. Был пионервожатым, организовал в селах района ячейки ОСА «Авиахима», проводил различные спортивные соревнования. Примечание. Общество содействия обороне, авиационному и химическому строительству. Общественно-политическая оборонная организация, существовавшая в 1927-1948 годах. Конец примечания. Даже агитировал своих земляков вступать в Международное общество помощи революционерам, МОПР, имелась и такая организация. Спустя годы, возвращая свои юношеские годы, Моресьев вспоминал: «Мне было лет 14, когда меня назначили вожатым отряда «Деревообделочник». В отряде было 40 мальчиков и девочек. Тогда отряды были не в школах, а при заводах. Дети рабочих одного завода объединялись в отряд. Мама знала все, что делается в моем отряде, и иной раз давала мне советы. О каком-нибудь упрямом пареньке, с которым никак не удавалось сладить, мать говорила: «Ты, верно, берешь слишком круто, а люди ведь разные на свете живут. Иному нужна таска, а иному ласка. Попробуй-ка поласковее с ним». И всегда оказывалось, что она права. Собирался наш отряд где придется. Своей комнаты не было, и когда клуб был занят, а в завком не пускали, я выстраивал своих пионеров на улице. Осенью бывало холодно, ветер с Волги дует, дождик моросит. Ребята стоят синие от холода, но домой не просятся. Дисциплина. Однажды меня вызвал председатель завкома и говорит: «Хватит вам, Алексей, под дождиком мокнуть. Завком дает вам комнату». Мы обрадовались и всем отрядом пришли благодарить его. И только недавно я узнал, кого по-настоящему следовало благодарить. Эта мама пошла в завком и сказала, что пионерам обязательно нужно дать комнату. Интересен его рассказ и о том, как он разносил книги по избам, читальням и клубам. Было в ту пору слово такое «книгоноша», человек, который носил по деревням книги. Поручили это дело и мне, как пионервожатому. Собрал я компанию мальчишек, и отправились мы на лыжах в деревню Сестренки. Груз был немалый, штук по 100 книжек несли мы в заплечных мешках, а по дороге начался буран, да такой, что ничего не видно вокруг. Мы сбились с пути, но все-таки не испугались, отыскали верную дорогу и вышли к деревне. Сдали книги в клуб и только поздним вечером вернулись по домам. Но чем бы Моресьев тогда ни занимался, мечта стать летчиком не давала ему покоя. Всего лишь год с небольшим прошел, как он впервые увидел крылатую машину, и с того дня сердце призывно звало его летать. Юношеское воображение рисовало захватывающие картины летной жизни. Даже во сне случалось, он парил в облаках. Небо, безбрежное, высокое, неохватное, притягивало и притягивало к себе загадочной, неотступной силой. Наблюдая каждодневно за голосистыми стаями белокрылых чаек над Волгой, Алексей мысленно летел вместе с ними на большой серебристой птице. А тут еще масло в огонь подлил призыв ЦК ВЛКСМ «Комсомолец на самолет». Он прозвучал 25 января 1931 года с трибуны 9-го съезда комсомола, где было принято решение взять шефство над военно-воздушными силами Красной Армии. В своем обращении делегаты заверили всех бойцов, командиров, политработников военно-воздушного флота страны в том, что ленинский комсомол, принимая шефство над воздушным флотом, сумеет с честью выполнить свои новые задачи, новые обязательства. Делегаты определили задачи: дадим стране 150 тысяч летчиков и трудовой народ, строй воздушный флот. Профессия пилота, которой грезил Моресьев, становилась одной из самых популярных. Она олицетворяла лучшие качества человека. 30-е годы были временем становления и бурного роста советской авиации, которая сделалась именно тогда любимым детищем народа, вспоминал о той эпохе заслуженный летчик-испытатель Микоян. Летчиков любили, летчиками восхищались. То и дело сердца миллионов почитателей авиации охватывали волнение и энтузиазм, вызванные радостными, героическими, а порой трагическими событиями, перелетами, рекордами, авиационными праздниками, спасением челюскинцев, полетами и гибелью самолета-гиганта «Максим Горький», экспедицией на Северный полюс и, наконец, боевыми делами наших авиаторов. Как свидетельствуют документы, отклик населения на авиационные призывы носил массовый характер. В течение нескольких лет в авиационные школы было принято 30 тысяч коммунистов и комсомольцев. Во всех уголках Советского Союза шел сбор средств на развитие авиации и авиационного спорта. В частности, в период с 1931 по 1936 год только самолетный парк ОСА «Авиахима» увеличился в 20 раз. Было открыто 150 аэроклубов, 240 планерных станций. Имелось 2000 планеров, сооружено 600 парашютных вышек. Членами общества друзей воздушного флота было собрано за неполных 3 года в целом по стране 6 миллионов рублей золотом, на которое авиационная промышленность построила более 300 военных самолетов. Так росли, крепли и расправлялись крылья страны. Моресьев решил поступать в 7-ю Сталинградскую военно-авиационную школу имени Сталинградского краснознаменного пролетариата. Однако первая попытка оказалась неудачной. «На что жалуетесь, юноша?» – спросил врач, когда Алексей начал проходить медицинскую комиссию. «Я здоров, собираюсь поступать в летную школу». Врач придирчиво провел медосмотр. Послушал, постучал молоточком, заставил поприседать, померил пульс. Потом, словно следователь во время допроса, строго глядя в глаза Алексея, спросил: «Ревматизмом, желтухой в детстве болел?» «Не помню, малость ноги болели, судороги были, а потом прошло», — покраснев, соврал Алексей. «Все ясно, дорога в небо тебе, дорогой юноша, закрыта», — продолжал врач. «Как закрыто?» — с недоумением спросил Моресьев. «Так, закрыто. Представь, что будет с тобой, если в полете вдруг сведет судорогой ногу, что ты будешь делать, а? Посему живи на земле, юноша, здесь безопасней», — вынес окончательный вердикт врач. К сожалению, вторая попытка стать летчиком тоже не увенчалась успехом, причем в Камышине Алексей медкомиссию прошел, а в Сталинграде его опять забраковали по здоровью. Но цель стать летчиком не покидала парня ни на минуту, хотя в то время он поступил учиться на рабфак Саратовского сельскохозяйственного института имени Горького. Как-то ему попалось на глаза в газете «Правда» объявление о приеме в Московский авиационный институт. Прочитав объявление, рассудил так: если не гожусь для военной авиации, то, может, хоть гражданский флот возьмут. Не откладывая дело в долгий ящик, отправил письмо в Москву. Скоро пришел ответ. Ему прислали правила приема, и он стал готовиться к поступлению. В редкие свободные от работы и комсомольских дел часы Алексей шел в библиотеку, где брал учебники по математике, физике. Засиживался там вплоть до закрытия библиотеки. Нередко после упорных сидений за учебниками читал книги об авиации, о русских покорителях неба, Уточкине, выдающемся военном летчике, штабс-капитане Нестерове, а в свежих номерах газет и журналов находил имена героев-современников. Вся страна тогда переживала за судьбу парохода «Челюскин», раздавленного льдами в феврале 1934 года в Беринговом проливе. Спасением экипажа и членов экспедиции занимались летчики. Первым самолетом, севшим на льдину размером 150 на 400 метров, был АНТ-4 Лепедевского. Причем до этого он произвел 28 вылетов, и только 29-й стал удачным. Отважный летчик снял со льдины 10 женщин и 2 детей. Вслед последовали полеты Ливаневского, Молокова, Каманина, Слепнева, Водопьянова и Дорогина, первых в истории страны героев Советского Союза, которые вывезли на материк остальных членов экспедиции. Для Моресьева эти летчики-герои являлись образцом для подражания. Чуть позже и до конца жизни главным его кумиром станет Валерий Чкалов, слава и известность которого были сравнимы в 20 веке только со славой первого космонавта Земли Юрия Гагарина. К месту сказать, Чкалов и Моресьев были очень похожи своими твердыми прямыми характерами, что одного, что другого отличали невероятная одержимость в достижении поставленной цели, истовая преданность летному делу и горячая любовь к родине. И еще их сближала родственность душ, настоящих русских, открытых и щедрых. Пример отважных летчиков-полярников вдохновлял добиваться поставленной цели, поэтому Алексей с еще большим желанием и настойчивостью стал готовиться к поступлению в институт. Но жизнь неожиданно внесла в его планы коррективы. В начале 1934 года юношу пригласили в райком комсомола. Разговор был недолгий. «Ты, Алексей, наверное, знаешь, что в Дальневосточном крае начато строительство города Комсомольска-на-Амуре», сказал один из секретарей райкома. «Возводить его поручено комсомолу. Сегодня стройке требуются квалифицированные кадры, в том числе и токари. Поэтому райком решил направить тебя на эту стройку как активного и надежного комсомольца». «Меня?» — каким-то потухшим и удивленным голосом спросил Моресьев. Алексей явно не ожидал такого поворота событий. Нет, он не испугался, не робкого десятка. Просто его план связать судьбу с авиацией рушился, будто прорванная водой плотина. Попытался было объяснить секретарю, что собрался поступать в авиационный институт, но тот и слушать ничего не хотел. «Если не поедешь, — давил на него секретарь, — то тогда клади комсомольский билет на стол». Дальше разговор пошел на более высоких тонах. Нервы Алексея не выдержали. Он быстро достал из нагрудного кармана пиджака красную книжицу и с жестким прихлопом, как костяшкой в игре домино, положил ее на стол. После этого молча и быстро вышел из кабинета. Внутри у него все горело, словно в жаркой печи. Мать сразу уловила в поведении сына перемены, когда он непривычно рано вернулся домой. «Ленька, ты вроде говоришь, что сегодня у вас комсомольское собрание. Отменили?» — спросила Екатерина Никитишна. «У меня нет комсомольского билета, мама». «Где же он? Потерял, что ли?» «Нет, мама, не потерял. Я его сам отдал». «Как так отдал?» «Заставили в райкоме комсомола. Сказали, что я должен ехать на Дальний Восток на стройку города». Я им ответил, что собирался поступать в Московский авиационный институт, но меня никто слушать не хотел. У них разговор короткий. «Не поедешь, — говорят, — тогда клади комсомольский билет на стол». Я и положил. «Не дело это, Ленька, не дело», — расстроилась Екатерина Никитишна. «Иди в райком, бери свои слова обратно и признай свою ошибку». «Да, мама, погорячился я», — согласился он. Пристыженный матерью, Алексей пошел в райком, повинился. Спустя годы Моресьев вспоминал о своем опрометчивом поступке. Разгорячился я тогда, крепко разозлился. «А у них разговор короткий. Не поедешь? Клади на стол комсомольский билет». Ну, я и выложил. Мать у меня идейная была. Плакала, когда узнала, причитала. Но все, к счастью, обошлось. И неизвестно, как бы сложилась моя жизнь, не отправься я все-таки на Дальний Восток. Когда перед отъездом на Дальний Восток я проходил медкомиссию, ко мне подошла участковый врач Михайлова и так по-матерински сказала: «Алеша, ты, конечно, можешь не ехать, но знай, если ты одной ногой ступишь на ту землю, все твои болезни пройдут, и малярия, и ревматизм». И я подумал, что раз смогу выздороветь, то и летчиком стану. И далее. «И вот на руках у меня путевка. Мама собирает дорогу. Плачет. Она переживает, что буду работать далеко-далеко от нее, в Хабаровском крае, среди чужих людей. Она беспокоится о моем здоровье, но я еду. Вместе со своими друзьями-комсомольцами из родного Камышина еду жить и работать в город, которого пока еще нет на карте». Вскоре колеса поезда уже мерно отстукивали по накатанным рельсам марши долгих дорог. В такт колесам слегка вздрагивали вагоны. В числе многих сотен комсомольцев-добровольцев Моресьев ехал строить город на далеком Амуре. Путь предстоял далекий и многосуточный, практически через всю страну, сначала до Хабаровска, а оттуда до места назначения по реке. Решение о возведении в тамошнем краю города военно-промышленного назначения было принято руководством страны в целях защиты дальневосточных рубежей Советского Союза от внешних врагов. Это место в районе села Пермское выбрали, исходя из географического положения, поскольку Владивосток, Хабаровск, Николаевск на Амуре и Благовещенск либо располагались недалеко от государственной границы, либо были уязвимы для нападения со стороны морской акватории. Новый город должен был стать оборонным центром Дальнего Востока и поставлять родине военные самолеты и подводные лодки. В паровозной дымке растаяли тихий и милый его сердцу Камышин, пропахший запахами сосен и древесного спирта лесопильный завод, огромная серебристо-синяя скатерть «Волги». Поезд, протяжно покрикивая на небольших полустанках, все дальше и дальше увозил Алексея от родных мест. Навстречу бежали широкие степи, стройные шеренги лесов, серые громады гор и округлые сопки. После 20 с лишним суток пути эшелон, в котором ехал Моресьев с новыми товарищами, благополучно прибыл в Хабаровск, в столице Дальневосточного края. Добровольцам дали 2 дня отдыха, отвели в баню. и снова в дорогу, теперь уже по реке. Впереди нашего героя ждала романтика неизведанного.